Ярика, я проводил его на вокзал. Прощаясь, он сказал: «Может быть, вы приедете в город с женой, если я попрошу вас?» «Мы оба приедем к вам, когда хотите», — ответил я. Я купил ему местные утренние газеты и вчерашние лондонские. Пока мы стояли у окна вагона в ожидании отправления поезда, он перелистывал и просматривал их. Вдруг глаза его остановились на чем-то в Вестминстерской газете. Он побледнел, внимательно прочел и тихо простонал: «Майн Гот, майн Гот, так скоро, так скоро». Мне кажется, что он совершенно забыл обо мне. Тут раздался свисток, и поезд тронулся. Это заставило его опомниться. Он высунулся в окно, замахал рукой и крикнул: «Привет, мадам Мине! Напишу вам, как только успею». Дневник доктора Сьюарда. 26 сентября. Действительно, нет ничего труднее конца. Не прошло еще и недели, как я сказал себе «фини», и вот уже снова приходится начинать, а вернее продолжать свои записки. До сегодняшнего вечера не было основания обдумать то, что произошло. Благодаря нашим заботам Ренфилд стал чрезвычайно здравомыслящим. Он покончил с мухами и принялся за пауков, так что не доставлял мне никаких хлопот. Я получил письмо от Артура, написанное в воскресенье, из которого видно, что он удивительно поправился. Квинси Моррис с ним, а это для него большое утешение. Квинси написал мне также пару строк и говорит, что к Артуру возвращается его прежняя беспечность, так что за них я больше не беспокоюсь. Что касается меня, то я снова с прежним восторгом принялся за работу, и теперь могу сказать, что рана, нанесенная мне Люси, начала уже затягиваться. Все теперь разъяснилось, и одному Творцу известно, чем все это кончится. Мне сдается, что Ван Хелзингу только кажется, будто он все знает, но он хочет разжечь любопытство. Вчера он ездил в Эксетер и ночевал там. Сегодня он вернулся в 16:30, стремглав влетел в мою комнату и сунул мне в руки вчерашнюю Вестминстерскую газету. «Что ты скажешь по этому поводу?» — спросил он, заложив руки за спину. Я вопросительно посмотрел на газету, так как не понимал, что он хочет этим сказать. Он взял ее и показал статью о детях, похищенных в Хэмпстеде. Меня это мало заинтересовало, пока, наконец, я не прочел описание маленьких, как точки, ранок от укола на шее. Какая-то мысль блеснула у меня, и я посмотрел на него. «Ну?» — спросил он. «Вроде ранок бедной Люси». «Что же это значит?» «Просто то, что причина тут одна и та же. Что повредило ей, то и им». Я не совсем понял его слова. «Вы так предполагаете?» «То есть как это, профессор?» — спросил я. Его серьезность меня забавляла, так как 4 дня полного отдыха после того вечного страха воскресили во мне бодрость духа. Но, взглянув на него, я смутился. Я никогда еще не видел профессора таким суровым, даже тогда, когда мы переживали из-за Люси. «Объясни мне», — просил я. «Я ничего не понимаю. Я не знаю, что думать, и у меня нет никаких данных, по которым я мог бы догадаться, в чем дело». «Не скажешь ты, Джон, что не имеешь представления, от чего умерла Люси? Несмотря на все факты, которые ты мог наблюдать, несмотря на все намеки, на нервные потрясения, вызванные большой потерей крови». «То есть как это потерей крови?» Я покачал головой. Он подошел ко мне, сел и продолжал. «Ты очень умен, Джон. Ты хорошо рассуждаешь. Твой дух смел. Но ты слишком рассудителен. Ты ничего не хочешь ни видеть, ни слышать неестественного. И все, что не касается твоей обыденной жизни, тебя не трогает. Ты не думаешь, что существуют вещи, которых ты не понимаешь, но которые, тем не менее, существуют. Что есть люди, которые видят то, чего не может видеть другой. Но имей в виду, действительно существует то, что не увидишь простым глазом.